Ее волосы, признаться, не все свои, подняты вверх с помощью заколок, жира и испанских гребней. Пастор думает, ночью ей приходится спать с проволочной клеткой на голове, как будто это вовсе не прическа, а дикий зверь. Какой милый сегодня у нее веер! Золотые звезды на ультрамариновом небе. Модные, а главное, и вправду нужные в такую погоду. В церкви тепло. Вскоре старики начнут засыпать. Боже всемогущий, который через единородного Сына Своего Иисуса Христа попрал смертью смерть и отворил врата жизни вечной. На том листе, где пастор мысленно ведет счет всему доброму и дурному в своей жизни, в настоящий момент наличествует небольшой перевес в графе дурного. Ему никак не справиться со своими запорами. С этим не поспоришь. Верно и то, что вчера вечером у них с Дида вышла неприятная ссора по поводу отдельных пунктов расходов по хозяйству. То, что произошло, не назовешь обычным препирательством. Слова, которые лучше было бы вовсе не произносить, были высказаны обеими сторонами, и пастор ушел спать, мучимый угрызениями совести. Он долго ворочался в постели, пока, наконец, не вылез из-под теплого одеяла и, взяв перо, не нацарапал извинения на клочке бумаги и не подсунул он и под дверь сестриной комнаты, заметив при этом, что и у нее тоже горит свет. Приходится также признать, что на эту Пасху он снова не ощущает в своем сердце надлежащей веры. Такая пустота, воцарявшаяся временами в душе, тревожила его и раньше, но нынче он переносит ее легче, чем постоянные запоры. Господь играет с ним в прятки. Однако опыт научил пастора, что в конце концов он обретет путь, возвращающий его к Богу, что лучше спокойно лежать на поверхности вод, нежели, предавшись панике, барахтаться в волнах. Противопоставить этим неприятностям можно следующее. Отелилась его добродушная корова Руби. Новость принес Пейс, явившись во время завтрака, и руки у него были все еще скользкими и влажными после приема родов. Все они — пастор, Дида, миссис Коул и Табита — тут же отправились в хлев, куда за день до того привели корову. Великолепное зрелище! Длинный коровий язык лижет теленка. А тот дрожит, слегка оглушенный своим появлением на свет. Потом есть еще его сад, пробужденный к жизни весною. Красные, питающиеся земными соками цветы, фруктовые деревья, густо усеянные цветами, в чьих сложенных чашечками лепестках собираются дождевые капли. В предыдущее воскресенье он видел, как Сэм потихоньку засовывает кончик языка внутрь этих чашечек. Сперва это показалось ему занятием весьма странным. Мальчик, стоя на цыпочках, сует язык в цветы. Но позже, когда Сэм ушел, пастору самому захотелось проделать то же самое. Впрочем, он побоялся, вдруг кто-нибудь дозаметит. «Всемогущий Боже! Отче Господа нашего Иисуса Христа, Творец сущего всего, человеком всем судья, знаем мы в сокрушении о множестве грехов и беззакониях наших, что мы в скорбях не единожды совершали...» Посреди этой фразы он вдруг отчетливо представил себе, как замечательная миссис Коул в поварской блузе, благоухающей кухонными парами, орудует ножами, поворачивает вертел и подбрасывает дрова в огонь. «Сегодня, — думает он, — и мысль эта подобна победному звуку трубы, — нам подадут на обед голову поросенка, телячью ножку и спаржу с грядки мистера Аскью.